132. Прочность доспехов. Итак, ты долго и упорно готовишься к обороне родной, маленькой страны. Между делом шлешь сестрам некую часть своего денежного довольствия, ибо в отсутствие отца и мамы ты обязан. Потом вдруг получается, что ты сам уже окольцован красивой длинноногой девчонкой, чем-то напоминающей ту, встреченную тобой в Гаване, и позабытую нимфу. Ну что же, возможно, семейный быт несколько отвлекает от службы, но, с другой стороны, и придает сил. Ведь ныне ты должен беречь от гринга не только известных теперь более из фотографий, чем из жизни сестер, а из собственного отпрыска. И ты готовишься серьезно, потому как в мире комом нарастают деструктивные факторы. Большой дядя в цилиндре зашевелился, меняет позу, удобнее размещаясь на доске земного шарика. Что ему стоит между делом пнуть локотком маленькую тропическую страну Кубу? Однажды ты удивляешься, ибо оказывается, что ждать, покуда северные дяди навалят на тебя тушу, не есть правильный подход. В условиях организовавшегося в мире беспредела требуется переходить к активным деяниям, иначе потеряешь все. Внезапно тебе тычут под нос бумажную, а также поляризованную карту чуть меньше, чем кубы страны, но только расположенной не на острове. Видимо, пришел час решающей проверки твоих навыков и преданности. Ты уже командир небольшого элитного подразделения. Твоя задача — выполнить на ее территории некоторую важную, да нельзя секретную работу. Средства доставки, а также эвакуация обещаны. Времени на подготовку — сутки.